Глава 26. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Тоннели заброшенной шахты. В том, как двигались эти люди, было что-то странное. Казалось бы, любой человек, взявший в руки оружие, по крайней мере здесь, на Рапсодии, должен иметь маломальское представление о тактике. И о том, что будет, если переть напролом посреди тоннеля, громко топая и шаркая ногами. Хотя, может быть, они не знают о нашем присутствии? Правда, чтобы не разглядеть свет трех фонарей в темноте тоннеля, слепыми быть надо. Удивительно. Кажется, подобные мысли посетили и присевшего за вагонеткой Эвереста, когда до непонятных людей с весьма странными силуэтами оставалось около 50 шагов. Командир группы прочистил горло и крикнул. «Эй, впереди! Назовитесь! Мы не хотим проблем, у нас тут...» Вместо ответа первый из идущих поднял винтовку и высадил длинную очередь на звук голоса Эвереста. После этого сомневаться в том, что перед нами враг, уже не приходилось. Я поймал в прицел ближайший силуэт, совместил яркую точку коллиматора с подсвеченной AIM-ассистентом отметкой и утопил спуск. Короткая очередь ударила неизвестного прямо в лицо. Забрало шлема не выдержало попадания, и боец ничком повалился на землю, не издав ни единого звука. Что странно, остальные не бросились в стороны в поисках укрытия, даже не присели. Вместо этого они синхронно вскинули оружие и открыли огонь уже по мне. Я раскорячился за камнем, а вокруг меня свистели пули, рикошетя от стен и импровизированного укрытия. Одна из них с визгом ударила меня в бок, но броня, к счастью, выдержала. Похоже, во время рикошета пуля потеряла большую часть смертоносной энергии. Несмотря на то, что били неизвестные неприцельно, прижали они меня по-взрослому, головы не поднять. Поэтому, когда вступил пулемет Эвереста, я весьма обрадовался. Плотность огня сразу же упала, две отметки на мини-карте покраснели, еще две приобрели желтый цвет. «Это чего?» Эвер их одной очередью скосил, что ли? Высунувшись из-за камня, я прицелился и выстрелил по ближайшему бойцу, который умудрился проскочить Эвереста и Миража. Промахнулся. Выругавшись, поправил прицел, а боец вдруг отшвырнул винтовку, присел, выпуская из-за спины какие-то странные приспособления, и с дикой скоростью кинулся ко мне, издавая булькающие горловые звуки. Вскочив, я прыгнул назад и снова утопил спуск. Пули били противника в грудь, и я точно знал, что с такого расстояния, даже в серьезном бронежилете, это как минимум неприятно. Но непонятный враг никак на это не реагировал. Оттолкнувшись от пола, он взвился в прыжке, и я бросился на землю не очень изящным перекатом, уходя в сторону. Через миг я был уже на ногах и вскидывал оружие навстречу разворачивающемуся ко мне. Кому? Непонятно. С двух метров промахнуться практически невозможно, и первая же очередь ушла в голову. Второй раз стрелять не понадобилось. Странный человек дернулся и ткнулся лицом в пол. Сместившись, я повел винтовкой по сторонам, но активных целей больше не наблюдалось. Бой закончился. «Группа, доклад! Состояние!» — прозвучал голос Эвереста. «Мираж в норме!» — отозвался разведчик. «Алтай в норме!» — отрапортовал я и добавил. «Что это было вообще?» «Хрен его знает», — пробормотал Эверест. «Но, думаю, ничего хорошего». Выждав, Эверест с Миражом снова включили фонари. Мираж осветил ближайшего к нему противника и издал удивленный возглас. «Что это за срань такая?» В очередной раз пожалев, что у меня нет фонаря, я приблизился к разведчику. «Да, пожалуй, термин «срань» подходит сюда идеально». На полу лежал боец в темном бронекомбинезоне, пробитом пулями в нескольких местах. Однако крови на теле не было. Не было ее и на лице, развороченном моей очередью. Вместо нее из раны сочилась какая-то темная, вязкая жидкость. И было ее совсем мало. Крови при таком ранении должно быть в разы больше. Но самым странным было не это. Я нагнулся к телу и выругался, не веря своим глазам. Из туловища бойца, прорвав комбинезон, росло 6 костяных членистых конечностей, оканчивающихся острыми загнутыми клинками. Я даже протер глаза, подняв щиток шлема. Черт, может, это от усталости? Или это газ какой-то здесь в воздухе? У меня что, галлюцинации? Однако, судя по удивленным возгласам Эвереста и Миража, галлюцинациями это не было. Перед нами лежали люди с конечностями ксеносов, очень похожими на те, что мы видели у тварей наверху. Эти люди пользовались огнестрельным оружием и могли передвигаться на торчащих из спин отростках, подобно гигантским паукам. Твою мать! Что это за трэш вообще? Что за безумный вивисектор создал это? Так, а как это определяется системой? Я вошел в интерфейс и открыл уведомление. Интересующая меня информация находилась в самом низу, поэтому я машинально прочитал все, прежде чем добраться до нужного текста. Игрок номер 35079, позывной Train, ликвидирован. Вы получаете 1000 очков опыта. Использован индекс множителя выживаемости. 1000 умножить на 2,5 равно 2500. Игрок номер 428967, позывной Ричи, ликвидирован. Вы получаете 1000 очков опыта. Использован индекс множителя выживаемости. 1000 умножить на 2,5 равно 2500. Внимание! Разница в уровнях между вами и игроком с позывным Ричи больше 10. Вы получаете бонус. 1000 умножить на 12 равно 12000. Индекс множителя выживаемости не распространяется на бонусные очки опыта. Текущий уровень 23. До нового уровня 1500 очков опыта. Кредитов на счету 175387. Ага, это те двое, разведчик и защитник, которых я положил в ремзоне. Кстати, на этот раз дали по 1000 очков за каждого. Получается, в пределе ставки повышаются. Ясно, буду знать. А вот отметки о принадлежности к клану в дополнительной инфе нет. Интересно. Это что же, зря я на Слая наговаривал? Или это наемники? Хотя, вполне возможно, что на время задания группа вышла из клана, чтобы улик не оставлять. Ладно, потом с этим разберусь, сейчас не до того. Дальше, что у нас тут? Уничтожен биоморф. Класс неизвестен. Степень изменений неизвестна. Донор неизвестен. Степень опасности 12. Дополнительная опасность неизвестна. Вы получаете 5000 очков опыта. Вы получаете бонус 20000 кредитов. Использован множитель индекса выживаемости. 5000 умножить на 2,5 равно 12500. Итак, 4 раза. Я 4 тварей убил, получается? Казалось, больше. Ну да ладно, опыта все равно хорошо гребанул. Прогресс достижения убийца морфов 4 из 20. Ранг достижения 4. Убивая морфов, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте уничтожать инфицированных ксеновирусом людей и животных и получайте бонусы от администрации. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Текущий уровень 24. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Текущий уровень 25. До нового уровня 500 очков опыта. Поздравляем, вы достигли 25 уровня. Вам доступны новые модификации, вооружение и броня. На счету 255987 кредитов. Вот так вот вышел на зачистку 19 уровнем, добрался до 25-го. И это еще не конец. Правда, какой ценой, черт побери. Так, вот оно. Посмотрим, как система распознает этих вот непонятных. Интересно, интересно. Игрок номер 28111, позывной Дольф, ликвидирован. Вы получаете 1000 очков опыта. Использован индекс множителя выживаемости. 1000 умножить на 2,5 равно 2500. Игрок номер 658794, позывной Оби, ликвидирован. вы получаете 1000 очков опыта. Использован индекс множителя выживаемости. 1000 умножить на 2,5 равно 2500. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 26. До нового уровня 21500 очков опыта. Внимание! Обнаружены признаки заражения ксеновирусом неизвестной формы. Запрос инструкций. Сбой. Сеть недоступна. Переход в автономный режим. Поиск по бестиарию. Информация отсутствует. Генерация задания успешна. Внимание! Доступно новое задание. Класс. Специальное. Личное. Приоритет высочайший. Вы обнаружили неизвестную мутацию ксеновируса. Эта информация жизненно важна для всей человеческой цивилизации. Соберите образцы, доставьте их в терминал полигона и получите награду. Соберите информацию о новой форме жизни. Принимаются видеозаписи и снимки приемлемого качества. Загрузите информацию на серверы полигона в ближайшем форте или безопасной зоне. Соберите образцы тканей неизвестной формы жизни. Обеспечьте их сохранность. Загрузите в терминал сбора биоматериала в ближайшем форте или безопасной зоне. Награда вариативная. Штраф за отказ от задания. 50 тысяч очков опыта, 100 тысяч кредитов. Да, парни. Кажется, это очень плохие новости. Еще мрачнее, чем обычно, проговорил Эверест. Я был с ним полностью согласен. Мы столкнулись с чем-то новым, страшным и явно опасным. И если производство таких вот бойцов ксеносы поставят на поток... Ага, это хрень как туманники, только научившиеся отращивать паучьи лапы из спины, проговорил Мираж, и умеющие пользоваться оружием. Только таких тварей нам тут и не хватало. Заметили? Им попадание до задницы, только в голову бить надо. Угу. Вам тоже прилетело задание? Поинтересовался я. Да. Собрать образцы и доставить в терминал. Штраф не детский такой. Но хоть искать не нужно ничего. Эвер, у тебя остались полевые комплекты? Я свои еще на заводе израсходовал. Кажется, эти люди ничему сильно не удивляются. Интересно, я скоро таким стану? «Остались», — проговорил командир, сбросил свой огромный рюкзак и начал в нем рыться. «Алтай, тебе тоже нужен ведь?» «Нужен», — я мрачно кивнул. «Опять я к чему-то не подготовлен. Нужно список составлять, блин, и полностью укомплектовывать снаряжение перед выходом». «Держи», — Эверест протянул мне небольшой подсумок из баллистической ткани с вышитой пробиркой. «На будущее запасись такими». Система частенько выдает задания на доставку образцов, лишним не будет. Опыта за такое неплохо насыпают. Хотя некоторые и брезгуют. Я сам не любитель, грязная работенка, но сейчас и выхода нет, штраф получать не хочется. Мираж, наблюдение. Сначала мы разберемся, потом тебя прикроем. Я благодарно кивнул, расстегнул подсумок и обнаружил в нем черный пластиковый кейс. Открыв его, увидел внутри три пробирки для экспресс-анализа, надежно зафиксированные в мягком противоударном материале, и небольшой прозрачный цилиндр размером со стакан с герметичной, сдвигающейся на бок крышкой. «Смотри», — проговорил Эверест, снимая с рюкзака складной топорик в чехле и с щелчком раскрывая его. «По стандартной процедуре нужно взять образцы крови, тканей, лучше кожу вместе с куском мяса и мозга. Бывают задания, когда нужно приволочь тварь полностью, но они обычно выдаются отдельно и заранее. Или на проведение вскрытия и изъятие органов тоже бывают, но это медикам падает обычно. От нас же, обычных вояк, никто подобных подвигов не ждет. Все по-простому, доступно и не требует медицинского образования». С этими словами Эверест коротким тычком вогнал топорик в макушку трупу, предварительно освободив его от шлема, перехватил рукоять и повернул. Раздался треск, и часть черепной коробки повисла на обрывках скальпа, открывая доступ к измочаленному в кашу мозгу. Я почувствовал подступающий приступ тошноты. Теперь просто прижимаешь пробирку, ждешь, когда мигнет индикатор, и закрываешь ее. Понял? Угу. Я кивнул, изо всех сил борясь с комком в горле. Ну, значит, действуй. Я глотнул воды, перевел дух и отцепил от рюкзака собственный топорик. Черт, не могу поверить, что я это делаю. Череп поддался не сразу, пришлось повозиться. Когда мне все же удалось вскрыть черепную коробку, желудок сдавило спазмом. Я отскочил в сторону, и меня вывернуло наизнанку. «Твою мать! Какая мерзость!» — прошипел я, отдышавшись. «Да ладно!» — Эверест пожал могучими плечами. «Привыкнешь!» Достав пробирку, я вернулся к телу. Заглянув внутрь черепа, я снова почувствовал тошноту. Мозг моего бойца пострадал меньше. Однако выглядел он совсем не так, как должен был выглядеть нормальный мозг здорового человека. Вся его поверхность была покрыта какими-то наростами и перевита чем-то вроде стебельков. Когда внутри что-то шевельнулось, я едва не отскочил в сторону. Стебельки неожиданно пришли в движение, а потом откуда-то из затылочной части показалось нечто, напоминающее крупную скалопендру. Стебельки вдруг разом втянулись в ее тело, и паразит метнулся вперед, запрыгнув мне на перчатку и побежав по предплечью. «Дерьмо!» Я взмахнул рукой, и скалопендра, сорвавшись, влажно шмякнулась на пол, тут же приподняв переднюю часть, будто принюхиваясь. Я занес ногу, чтобы раздавить мерзкую тварь, но Эверест схватил меня за плечо. «Ты чего? Стой!» Схватив цилиндр из набора, Эверест откинул крышку и с неожиданным для его габаритов проворством упал на колени и накрыл им паразита. Щелчок крышки, и вот уже скалопендра извивается в прозрачном стакане. «Ты чего делаешь?» — я посмотрел на командира группы с удивлением. «Эта дрянь в башке у него сидела!» «Вот именно!» — укоризненно проговорил Эверест. «Сидела в мозгу отрастившего паучьи лапы бойца, который напал на нас с применением огнестрельного оружия. Ты такое за туманниками замечал?» «Я нет». «Эта хрень может быть ключом ко всему. Знаешь, сколько система тебе за нее отвалит?» «На, держи!» — командир сунул мне стакан. Я взял его и с отвращением посмотрел на корчащуюся внутри тварь. «Она точно оттуда не вылезет?» «Точно!» — кивнул Эверест. «Не бойся, до тебя не доберется». «Святое дерьмо!» — выдавил я, пряча колбу в кейс. «Ох и дрянь!» «Дрянь!» — невозмутимо согласился Эверест. «Давай, заканчивай с этой хренью, нужно уходить. Мало ли кто еще на звук припрется». Я с ненавистью глянул на труп, достал пробирку и шагнул вперед. «Твою мать! Ну какой же мерзостью приходится заниматься?» Прежде чем двигаться дальше, я осмотрел оружие нападавших на нас бойцов. Винтовки были в ужасном состоянии, зато я разжился несколькими модулями. Убрав свой старый коллиматорный прицел, я поставил на его место гибридный голографический с пятикратным регулируемым зумом. Под стволом моей винтовки расположились лазерный целеуказатель и мощный фонарь. Еще один фонарь, снятый с брони, я пристроил себе на плечо. Он идеально вошел в крепление. Теперь, наконец, и я был со светом. А вот боеприпасами разжиться не удалось. Другой калибр и тип патронов. А жаль. Закончив с образцами и мародеркой, мы двинулись по маршруту. Не в силах заставить себя упаковать подсумок с пробами в рюкзак, я подвесил его сбоку и постоянно ловил себя на том, что прислушиваюсь, не пытается ли выбраться тварь. Кстати, больше таких в трупах мы не обнаружили. Может, раньше они и были, но бронебойные пули «Миража» и крупный калибр пулемета «Эвереста» превратили головы в кашу, разобрать в которой хоть что-нибудь не представлялось возможным. Какой-либо реакции на шум, который мы подняли, сражаясь с мутировавшими бойцами, не последовало. Однако, судя по следам, особо рассчитывать на то, что больше нам никто не встретится, не стоило. Видимо, мы нарвались на патруль или группу разведки, направленную посмотреть, что там так громко грохнуло. Пол был испещрен уже знакомыми следами, и с каждым шагом мне все больше казалось, что затея со спуском в шахту была гиблой. Но деваться некуда, нужно идти вперед. Где-то там выход на поверхность. И чем быстрее мы выберемся из этой жопы дьявола, тем лучше. Тоннель несколько раз менял направление, И тогда нам казалось, что мы свернули куда-то не туда, уходим с маршрута все дальше и скоро окончательно заблудимся. Однако Элис уверяла меня, что мы идем правильно, и мне оставалось лишь поглядывать на счетчик уменьшающегося расстояния и уповать на то, что старая схема, найденная экспериментальным помощником, перепрошитым юным хакером, все еще актуальна. Так мы прошли около 5 километров. Счет времени я потерял, а на часы не смотрел специально. Знать, сколько мы уже тут блуждаем, не хотелось. В подземелье время будто замерло, и мне было проще думать, что мы спустились в шахту какой-то час назад, а до выхода идти осталось совсем недолго. Несколько раз, когда наш тоннель пересекался с перпендикулярными ходами, мираж улавливал впереди движение, и тогда нам приходилось прятаться в выдолбленных в стенах нишах. Здесь действительно были патрули, но, хвала небесам, нас они не искали. Вероятно, они просто не могли поддерживать связь между собой. В первый раз это были такие же зараженные, мутировавшие бойцы, вчетвером идущие по тоннелю, глядя тупо перед собой. Во второй – пятерка морфов с лапами-клинками и небольшой крабомоллюск. В общем, все походило на то, что здесь, в шахте, эти необычные морфы обустроили себе логово. И от осознания этого становилось совсем паршиво. Когда мы в очередной раз сидели за шахтерским хламом, щедро разбросанным по подземелью, и боялись дышать, пропуская патруль морфов, я впервые подумал о том, как хорошо, что нет связи с сетью. В противном случае система однозначно выдала бы квест на уничтожение тварей, а здесь, под толщей камня и земли, умирать не хотелось особенно остро. Видимо, псевдо-ИИ, зашитый в нейропроцессор и перешедший в автономный режим, мог опознавать только особо важные цели, а кучки морфов к таковым не относились. Ну и слава богу. Чем дальше мы двигались, тем более жарко и сыро становилось в тоннеле. Воздух, прежде свежий и прохладный, стал вонючим и вязким, как на болотах. Менялось и само подземелье. Все чаще нам попадались сталактиты светящейся зеленоватой слизи, развешанные по потолку и стенам. Под ногами иногда чавкало. Следов стало больше. И мы шли теперь совсем медленно, время от времени запуская сканер миража и подолгу выжидая, прежде чем продолжить путь. Мы в очередной раз оказались на развилке, и теперь стрелка маршрута показывала, что нам нужно свернуть в правый тоннель. Он был шире того, по которому мы шли, на полу были уложены рельсы, с правой стороны тянулась лента транспортера. На схеме этот тоннель был отмечен как основной добычной штрек, что бы это ни значило. Здесь жар и сырость чувствовались сильнее, а светящейся слизи было столько, что мы смогли погасить фонари. Мы стояли, прижавшись к стене, и смотрели вглубь тоннеля. На потных, перепачканных лицах Эвереста и Миража без труда читались эмоции, которые испытывал и я. Идти дальше не хотелось. «К черту!» – пробормотал Эверест и первым шагнул в тоннель. «Чем дольше будем тупить тут, тем дольше будем выбираться». «Подотрите сопли, бойцы, и вперед! Сколько там до выхода, Алтай?» 2 километра, — тихо ответил я. «Пройдем этот тоннель, главную выработку, и выйдем на финишную прямую. Дальше вертикальный ствол. Клети, конечно, не работают, но там должны быть аварийные лестницы». «Подниматься по лестнице с 200-метровой глубины», — поморщился Мираж. «Что может быть лучше?» «Ну, не хочешь по лестнице? Можешь левитировать?» — усмехнулся Эверест. «У тебя есть какие-то другие предложения, боец?» «Нет, других предложений у меня нет». «Ну, значит, не конюч и вперед! Погнали, парни! Хочу на воздух!» Других вариантов действительно не было. Покинув полутемный тоннель, сейчас казавшийся таким родным и уютным, мы пошли вперед. Шагов через 300 тоннель резко свернул вправо и вдруг оборвался резким спуском. В нос шибануло зловоние, откуда-то снизу распространялся яркий, слегка мерцающий зеленоватый свет. Оттуда же доносились странные звуки, будто там работал огромный насос. Пробравшись вдоль стены, я оказался у узкого карниза, охватывающего большую сферическую пещеру. Напротив нас виднелся еще один тоннель. Стены были оплетены разнообразными механизмами и конструкциями, подъемниками, транспортерами, какими-то тросами и лесенками. Кажется, мы вышли в основную точку добычи руды. Подобравшись к краю, я выглянул вниз и замер, пытаясь осмыслить увиденное. Весь пол пещеры был покрыт розовато-коричневой грубой плотью, пронизанной темными прожилками. С пола она распространялась на стены, оплетая шахтные механизмы. Все это вибрировало, тряслось и пульсировало. И мне на миг показалось, что я оказался в чреве гигантского зверя и смотрю сейчас изнутри на его желудок. Хотя, наверное, если бы это было так, было бы проще. Вдоль стен по кругу расположились полупрозрачные коконы, к которым тянулись толстые органические трубы, объединяя их в единую систему. Росли эти трубы из огромного, колышущегося пузыря, затянутого пленкой и размещенного в центре пещеры. По полу сновали рабочие падальщики ксеносов. Они подбегали к пузырю, впихивали что-то в дрожащие воронкообразные отверстия и тут же бежали дальше, за новой порцией. «Твою мать!» — прошептал мне на ухо Мираж. «Какого хрена? Что это такое?» Я промолчал, не в силах оторвать взгляда от открывающейся картины. По углам пещеры почетным караулом замерли морфы, те самые, с серповидными клинками. А по кругу, переходя от одного кокона к другому, двигалось нечто. Крупный морф, очертаниями напоминающий смесь гусеницы, осы, паука и ночного кошмара Иеронима Босха, подтянул трясущееся тело с прозрачным яйцекладом к очередному кокону и замер над ним. Тонкие передние конечности зашевелились, разрывая пленку. Я приник к прицелу винтовки и увеличил изображение. Святое дерьмо! Лучше бы я этого не делал. В пятикратном приближении прицела мне было отчетливо видно перекошенное страданием лицо внутри кокона. Человеческое лицо. Лицо бойца, затянутого в бронекостюм. Страшно подумать, но он был еще жив, хотя и пребывал без сознания. На моих глазах тварь запустила одну из конечностей куда-то внутрь себя, а второй открыла человеку рот. Присмотревшись, я вздрогнул. Да, кажется, после увиденного спокойно спать я уже не смогу. В конечности, выпростанной из слизистых глубин собственного тела, тварь держала скалопендру. Точно такую же, как та, что сейчас извивалась в герметичной колбе, упрятанной в притороченный к моему рюкзаку подсумок. Разве что размерами поменьше. Скалопендра, будто почувствовав добычу, замерла, а потом потянулась вперед. Помедлив секунду, тварь выпустила страшное насекомое, и то, вильнув гибким телом, моментально скрылось во рту бойца. Несколькими движениями морф снова натянул пленку и двинулся к следующему кокону, не обращая внимания на забившегося в конвульсиях человека внутри полупрозрачного пузыря. «Господи!» — выдохнул Мираж. Я обернулся и посмотрел на товарищей. Видавшие виды суровые бойцы, без каких-то моральных терзаний вскрывавшие черепа убитым морфом, чтобы взять у них мозговые пробы, смотрели на происходящее внизу с ужасом и отвращением. Их лица передавали сейчас всю гамму чувств, большей частью негативных. И я их прекрасно понимал. Там внизу, среди пульсирующей квазиживой плоти, были заточены люди. Живые люди. Да, они преступники, сосланные на полигон. И за плечами половины из них вполне может быть немаленькое личное кладбище. Но все же, в первую очередь, они были людьми. Homo мать его sapiens. Возможно, каждый из них достоин самой страшной смерти. Но то, что делали с ними пришельцы, такого никто из них точно не заслуживает. Еще живым получить в себя отвратительного паразита, выращенного в теле инопланетной твари, чтобы стать послушным оружием, выполняющим любые приказы врага человеческого. Это слишком. Такого просто не должно быть. И, если бы я мог прекратить их страдания, сделал бы это, не задумываясь. Не успел я об этом подумать, как в голове прозвучал зуммер, а на панели интерфейса возникли строки системного сообщения. «Внимание! Обнаружены ксенообъекты высочайшего уровня опасности. Гнездо, мутатор, инкубатор, а также неопознанные. Сгенерировано новое задание. Класс – групповое, уникальное, обязательное. Приоритет – наивысший. Любой ценой уничтожьте все ксенообъекты. Отчет об уничтожении будет отправлен автоматически при возобновлении связи. Аудиовизуальные доказательства уничтожения объекта загрузите на серверы полигона в ближайшем форте или безопасной зоне. Награда. Вариативная, высокая. Штраф за отказ от задания. Пожизненное отключение от сети. Размещение задания на физическое уничтожение всех членов группы во всеобщем wanted-листе полигона с наивысшим приоритетом. Задание отмене не подлежит. Бойтесь своих желаний. Иногда они исполняются. Я еще раз перечитал строки, надеясь, что мне все это просто почудилось. Потом снова взглянул вниз и перевел взгляд на товарищей. В их лицах я увидел отражение своего собственного, ошеломленного и обреченного. Уничтожить все это? Втроем? Практически без оружия и боеприпасов? Да ну! Система сбрендила! Это же невозможно! Это шутка такая? Увы, шуткой это не было. На панели активных заданий, перекрывая все другие, горела лаконичная ярко-красная надпись. Да. Весело. И какого рожна мы вообще поперлись в эту гребаную шахту? Проще было умереть на поверхности. Там хотя бы солнечный свет виден был. И шансы, какие-никакие, но оставались. А здесь нам теперь точно звездец. Без вариантов.